Однако нельзя отрицать и того факта, что определенные различия, обусловленные датой рождения, увязывать которую или нет со знаком зодиака – вопрос вкуса, все-таки существуют. Психологи в значительной степени допускают, что такие факторы, как влияние солнечной активности на эмбрион, а также время зачатия, зима, весна, лето, осень, что связано с питанием матери и ее еще не родившегося ребенка, могут обусловить некоторые психологические особенности человека. Например, выдвигается следующая гипотеза. После того, как на Земле установился современный климат, весь животный мир планеты из поколения в поколение приноровился к устойчивому графику любви. Из потомства, появляющегося на свет в разное время года, в средних широтах выживали лишь те детеныши, которые рождались в конце одной зимы и успевали окрепнуть до наступления следующей. Соответственно, и прилив любовной энергии животные привыкли ощущать именно тогда, когда зачатие гарантирует весеннее деторождение. Существует научная теория, что и люди в те времена влюблялись только в мае с тем, чтобы родить детей через 9 месяцев, в конце зимы, в феврале. Косвенным подтверждением этой теории можно признать очевидную любовную активность человечества по весне и резкий взлет статистики изнасилований в этот период. Со временем человек создал себе искусственную окружающую среду, дома, одежду, и все больше детей, зачатых не в мае, благополучно выживали. Так постепенно в комфорте жилищ медовый месяц май растянулся на медовый год. И дети стали появляться не только в феврале, но и в любое другое время года. Вместе с человеком заниматься любовью во всякое время стали и некоторые домашние животные, например, кошки и собаки. Согласно той же теории, февральские младенцы по своим биологическим показателям должны выигрывать у всех остальных. Их генетическое благополучие оплатили тысячи поколений предков. Это подтвердили исследования российского ученого Евгения Виноградова. Он обработал демографическую статистику 10 европейских стран и вывел график рождаемости талантов. Результат получился однозначный. По количеству гениев всех времен и народов, февраль является безусловным лидером. Сомневающиеся могут провести несложный, хотя и утомительный опыт. Проштудируйте большую советскую энциклопедию. Больше всего выдающихся личностей, упомянутые в ней, родились именно в феврале. А американский профессор Фиклинг не поленился проанализировать биографические данные десятков тысяч людей, упомянутых в современных энциклопедиях. Он поставил задачу установить среднюю продолжительность жизни в зависимости от даты рождения, то есть от принадлежности к определенному знаку зодиака. Понятно, что в подсчетах использовались данные только тех, кто умер естественной смертью. На основании скрупулезных подсчетов Фиклинг составил следующую таблицу продолжительности жизни мужчин и женщин в зависимости от зодиакальной принадлежности. Козерог. 22 декабря, 20 января. Мужчины 77,5, женщины 80 лет. Водолей 21 января, 19 февраля. Соответственно, 71,5 и 71,5. Рыбы 20 февраля, 20 марта. 71 мужчины и 75 женщины. Овен 21 марта, 20 апреля. 79 и 78. Телец 21 апреля, 21 мая 81,5 и 79,5. Близнецы 22 мая, 21 июня 78 и 81,5. Рак 22 июня, 23 июля 68 мужчины и 73 женщины. Лев, 24 июля, 23 августа, 74 и 74,5. Дева, 24 августа, 23 сентября, 76,5 и 80,5. Весы 24 сентября, 23 октября 73 и 77. Скорпион 24 октября, 22 ноября 68,5 и 72,5. Стрелец 23 ноября, 21 декабря 62 мужчины и 63,5 женщины. Выявленную зависимость трудно беспристрастно оценить. Однако статистические факты – вещь упрямая. Впрочем, к психологии исследования профессора Фиклинга имеет косвенное отношение. Иное дело сугубо психологические параллели, которые, оказывается, тоже были выявлены. В 1978 году в журнале социальной психологии была опубликована статья Мэйо, Уайта и Айзенка, в которой авторы предположили, что существует связь между двумя основными характеристиками личности, измеряемыми с помощью теста английского психолога Айзенка, экстраверсией, интроверсией, неустойчивостью, стабильностью и зодиакальным месяцем, в котором родился человек. Первая характеристика подразделяет людей на экстравертов, обращенных наружу, и интровертов, обращенных в себя. Экстраверты требуют постоянной стимуляции от внешней среды. Они общительны, стремятся к новым впечатлениям, склонны к риску, любят перемены, готовы к быстрым реакциям. Для них характерна раскованность поведения, оптимизм, веселость, а также вспыльчивость, некоторая агрессивность, поверхностность в восприятии людей и явлений. Интроверты, наоборот, стимулы жизненной активности черпают изнутри, живут своим богатым внутренним миром. Они замкнуты, малообщительны, медлительны, серьезны, сдержаны, любят порядок, склонны к самосозерцанию, дружат преданно, но с немногими, избегают шумных компаний. Вторая характеристика подразделяет людей на тревожных, нестабильных, то есть повышенно чувствительных к неудачам и ошибкам, склонных к самообвинениям, постоянно стремящихся к совершенствованию, и эмоционально стабильных, то есть уравновешенных, стрессоустойчивых. Английские психологи обнаружили следующие зависимости. Овен, близнецы, лев, весы, стрелец и водолей являются преимущественно экстравертами, а телец, рак, дева, скорпион, козерог и рыбы – интровертами. При этом рак, скорпион, рыбы являются более эмоциональными, чем другие знаки зодиака. Отечественные психологи также пытались выявить зависимость выраженности личностных черт от зодиакального месяца рождения. Согласно данным психолога Дружинина, женщины, рожденные под знаками Телец, Дева, Водолей, в большей степени экстраверты, чем рожденные в другие месяцы, а Лев и Козерог более интроверты. Мужчины-водолеи, в отличие от женщин этого знака, интроверты. Что касается второй личностной характеристики, то женщинам, рожденным в Тельце, Льве, Скорпионе, скорее присуща эмоциональная устойчивость, а овнам, ракам, весам – тревожность. Мужчины же, овны, львы, скорпионы, водолеи, тельцы, отличаются уравновешенностью и стрессоустойчивостью. Кроме того, и мужчины, и женщины, львы, тельцы, скорпионы, водолеи, обладают, как правило, высоким интеллектом и самоконтролем, они редко пасуют в сложных ситуациях. Возможно, новые исследования откроют нам другие, не менее интересные точки соприкосновения психологического и астрологического знания о человеке. А пока будем осторожны в своих суждениях по этому поводу, дабы не стать очередными жертвами эффекта Барнума.